Мы порой забываем, что Сталин и все связанное с ним родилось в значительной мере на марксистской почве. Сталин не перебежал в большевистскую партию из другой партии, не совершил буквально, как иногда сейчас говорят, государственный переворот. Он создал сталинский социализм. И все время клялся, ссылался, цитировал Маркса, Энгельса, Ленина, и вся партия вторила ему. С поразительной проницательностью Ленин писал, что ценность теории Маркса в ее критичности и революционности, и это последнее качество действительно присуще марксизму всецело и безусловно, потому что эта теория прямо ставит своей задачей вскрыть все формы антагонизма и эксплуатации в современном обществе, проследить их эволюцию, доказать их приходящий характер. Да, именно приходящий характер. Почему-то многие марксисты решили, что это относится лишь к эксплуататорскому обществу. Сталин с помощью партии все более отходил в сторону от ленинской концепции. Когда наиболее светлые умы в партии это поняли, было уже поздно. Бюрократическая система имеет особенность. Она очень быстро формируется, и она страшно жизнеустойчива. Одна из главных бед всего социалистического развития как раз и заключается в том, что, воспевая диалектику на словах, мы часто лишь кокетничали с ней, абсолютизируя одновременно многие выводы и формулы научного социализма. А ведь сами основоположники марксизма предостерегали от этого. В одном из своих писем к Энгельсу Маркс утверждал, что политическую экономию в подлинную науку можно превратить только в том случае, если вместо противоречащих друг другу догм рассматривать противоречащие друг другу факты и действительные противоречия, являющиеся скрытой подоплекой этих догм. В канун октября, когда Ленин скрывался от ищеек временного правительства, он написал знаменательные строки о развитии будущего коммунизма. Он происходит из капитализма, исторически развивается из капитализма, является результатом действий такой общественной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, по-пустому гадать насчет того, чего знать нельзя. Зачем я повторяю эти известные истины? Дело в том, что после смерти Ленина от них быстро отступили. Марксизм стал использоваться выборочно. И самое главное, не творчески. Ни Маркс, ни Энгельс не могли предвосхитить не только детали, но и крупные блоки конструкции будущего сооружения. Однако с самого начала многие догмы прошлого просто принимались на веру. В 20-е годы вожди часто говорили: «Рабочий класс не может ошибаться, партия не может ошибаться». А ведь ошибались. Мы все согласны с тем, что в теории научного социализма Сталин ничего не выдумал, ни в чем ни на йоту не продвинулся в позитивном смысле. Он опирался на марксистские схемы, часто полувековой давности, без диалектического творческого их осмысления. По их сути, по характеру применения и реализации этих схем, у очень немногих возникали принципиальные возражения. Сталин держался за букву марксизма. Вот, например, громя Бухарина в апреле 29 года на пленуме ЦК ВКПБ, он заявил: «Ленинизм, безусловно, стоит за прочный союз с основными массами крестьянства, за союз с середняками, но не за всякий союз, а за такой союз с середняками, который обеспечивает руководящую роль рабочего класса, укрепляет диктатуру пролетариата и облегчает дело уничтожения классов». И дальше цитирует Ленина. Что это значит руководить крестьянством? Это значит, во-первых, вести линию на уничтожение классов, а не мелкого производителя. Если бы мы с этой линии коренной и основной сбились, тогда мы перестали бы быть социалистами. Как видим, по форме Сталин держался за букву. Его поддерживали. Он громил тех, кто осмеливался отойти от буквы. Но, утверждая социализм, Сталин прежде всего превратил рассуждение, полемику, предположение классиков в догму. А затем и эту догму извратил в угоду цезаризму. Поэтому, видимо, можно сказать, что сталинизм вырос на марксистской почве –